«Вольво проехала ворота», — сказал Дженни. «Танго Лима-3 считает, что не попадает в поле зрения камер. Он вылез из машины и забрался на крышу, вытащил бинокль. Видит, что Вольво подъехала прямо к дому. Женщина вышла из машины. Танго Лима-3 говорит, что пассажирская дверь автомобиля вроде бы открыта. Дверь дома открыта. Он никого не видит. Наверное, она затащила ребенка внутрь». Женщина опять вышла во двор, закрыла пассажирскую дверь, села за руль и поставила машину вплотную к двери сарая. Опять зашла в дом. Все, она внутри. Дверь закрыта. Джонни взглянул на Кэрол. По-моему, вполне тянет на похищение. Она распахнула заднюю дверь фургона и выбралась наружу. Ее примеру последовал и Тони. «Пока что у нас только похищение», — сказала она. «Мы даже не знаем, там ли Уоррен или еще только едет. Он мог быть там даже во время визита Амброуза», — заметил Тони. «Он ведь не обыскивал тогда ферму?» «Нет, оставить ферму под наблюдение у нас никаких оснований не было. С их системой безопасности нам бы в жизни не удалось подобраться к ним незаметно. При этом за их участком начинаются вересковые пустоши. Кто-то, знакомый с местностью, спокойно мог добраться до фермы под прикрытием темноты». Чем дольше Кэрол говорила, тем яснее понимала, что к аресту они совершенно не готовы. «Зато мы знаем, что вчера утром он был в Брэдфилде. Благодаря тому письму, что он отправил Амброузу из библиотеки. Надо идти, Кэрол. Мы же знаем, что этот убийца с жертвами не церемонится. Мальчик и так уже без сознания. Если Уоррен на месте, наверняка уже надевает парню на голову пакет. Мы не можем допустить, чтобы Йоэн погиб. Ты себе это никогда не простишь. Ну, а Поло так вообще тебя убьет», — абсолютно серьезно сказал Тони. «Ты прав», — кивнула Кэрол и, заглянув внутрь фургона, крикнула: «Пригоняй машины, Джонни! Всем собраться у ворот!» Она запрыгнула внутрь и подала Тони руку. Они отъехали прежде машины и мотоцикла и затормозили у ворот первыми. Кэрол выскочила из грузовика и подбежала к домофону. «Полиция! Открывайте!» — крикнула она. «Считаю до трех. Раз, два...» Тяжелые ворота медленно поехали вбок. Кэрол бегом преодолела двор. Сбоку, прикрывая, Кэрол медленно полз в фургон. За ним следовали остальные машины. Бросив автомобили во дворе, полицейские толпой ринулись к дому. Кэрол первой вбежала в дом, с треском распахнув дверь. Она остановилась на пороге, оценивая ситуацию. Юэн МакАльпин лежал на расстеленной на кафельном полу пленке, без сознания, но живой. На столе лежал плотный прозрачный полиэтиленовый пакет, рулон упаковочной пленки и скальпель. За столом, обхватив голову руками, сидела и истерически рыдала женщина. «Простите», — всхлипывала она, — «простите меня». Глава сороковая. Тони и Кэрол были полностью поглощены сценой, которая разворачивалась по ту сторону полупрозрачного зеркала. Пока они добрались с фермы до полицейского управления, прошло порядочно времени. Сначала им пришлось ждать, пока прибудет скорая, и пара медики разрешат перевести Юэна МакАльпина под охраной полиции в Брэдфилдскую больницу. Затем они дождались, когда утихнет истерика Дианы Патрик. Оказавшись в камере предварительного заключения, женщина настолько пришла в себя, что даже потребовала адвоката. Все это позволило Кэрол и Тони спокойно спланировать допрос. «Думаю, надо натравить на нее Полу», — сказал Тони, не дожидаясь, когда его мнением поинтересуется. «Нет, надо мне самой идти. Я же веду дело», — ответила Кэрол. «Это придаст допросу дополнительный вес. К тому же подозреваемых это обычно очень нервирует, и неважно, виновны они или нет». Кэрол открыла дверь кабинета и крикнула: «Эй, кто-нибудь, притащите нам кофе». «Вот именно потому, что ты старший следователь, ты и должна отойти в сторонку». Вскочив со стула, Тони принялся метаться по кабинету. «Мне совершенно ясно, что Диана Патрик принимала участие во всех убийствах. Возможно, Уоррен ее к этому принуждал. Но вполне может быть и такое, что она действовала добровольно. И если это так, то она взбесится, узнав, что ее сочли мелкой сошкой. А это нам на руку, ты же понимаешь. Чем больше она нервничает, тем для нас лучше. Больше шансов, что запутается в собственном вранье». «Тони, поверь, я найду способ заставить ее нервничать», — сказала Кэрол. «А если ее принуждали, она с большей охотой разоткровенничается с человеком, которого не будет воспринимать как угрозу для себя. Другими словами, с кем-то не столь важным, как ты. Понимаешь, пустив к ней Полу, Мы ничего не теряем, напротив, только выигрываем. У тебя еще будет возможность ее допросить, но пусть первой с ней поговорит Пола. «Сядь ты уже, наконец!» — раздраженно воскликнул Кэрол. «Сколько можно метаться, словно тигр в клетке?» Тони уселся на ближайший стул. «Мне это помогает думать». Раздался стук в дверь. «Кофе!» — послышался голос Кевина. Кэрол высунулась, взяла две чашки и ногой прикрыла дверь. «Я наушник с собой возьму. Будешь мной руководить». «Ты же знаешь, что Пола лучше всех ведет допросы», — осторожно заметил Тони. Он понимал, что играет с огнем, но промолчать не смог. «Ты хочешь сказать, что она лучше меня?» Кэрол отдала ему кофе, и Тони показалось, что еще чуть-чуть, и она швырнула бы чашку ему в лицо. Тони нечасто доводилось видеть ее в таком состоянии. Наверное, бесится, потому что Уоррен Дэви до сих пор на свободе. «Слушай, мы тут с тобой не ругаться собрались, и ты это прекрасно понимаешь», — ответил Тони. «Никто не сомневается в твоих профессиональных качествах. Если бы не ты и не твоя команда, в камере бы сейчас никого не было. У нас все это получилось только потому, что ты позволяешь своим подчиненным проявлять их таланты, даже если они пересекаются с твоими собственными». «Не понимаю», — упрямо нахмурилась Кэрол. «Возьми хотя бы Сэма. Ты ведь знаешь, что он эгоист, каких мало. Он не любит работать в паре, потому что считает, что умеет все делать лучше всех. Он бы легко вонзил любому из нас нож в спину, если бы знал, что это пойдет на пользу его карьерному росту. Но только если это не расходится с интересами следствия. Другие руководители давно вышвырнули бы Сэма, потому что он не командный игрок. А ты не такая. Ты позволяешь ему проявить себя во всей красе». Тони умолк и вопросительно глянул на Кэрол. «Ну, разумеется, он ведь очень способный. Дело не только в этом. Просто он в чем-то похож на тебя. На тебя в молодости, когда ты еще была забиякой и не достигла нынешних высот. Это и остальных твоих подчиненных касается. Ну, может, за исключением Стейси», — скорчил гримасу Тони. «Короче говоря, ты знаешь, что Пола блестяще проводит допросы. И знаешь потому, что видишь в ней свое отражение. Дай Поле поработать, Кэрол». Кэрол сомневалась. «Иногда мне кажется, что я занимаюсь только рутиной, а все самое интересное остается другим», — пожаловалась она. «Пожалей себя, это очень полезно», — улыбнулся Тони. «Ты правильно поступаешь. Кроме того, если бы новая подружка Полы не оказалась в нужное время, в нужном месте, нам бы понадобилось куда больше времени, чтобы собрать эту головоломку. Пола заслужила свой звездный час». «Терпеть не могу, когда ты вынуждаешь меня поступать правильно», — скривилась Кэрол.